Глава 13. Ярослав. На поведение моей несменной уже много лет помощницы повлияло мое задание, а именно подборка красивого букета цветов. Начинает мне объяснять, что ни одна женщина не достойна букета из моих рук. Все они козы, овцы и так далее. Меня настоящего не ценят, видят только кошелек и статус, и, конечно же, хотят затащить в постель. Я не против, когда мой ручной цербер отгоняет невменяемых девиц, которые почему-то решили, что они самые лучшие, и я в них влюблюсь по уши, и пытаются всеми правдами и неправдами до меня добраться. У некоторых эта мания до безумия доходит. Мне как-то Марина показала страницу сообщества в соцсети, откуда-то взявшиеся группы моих фанатов. Я бы сказала, маньячек. Они там делились всеми сплетнями про меня, половина из которых — выдумка. Там меня чуть ли не боготворили. Собирали, обменивались или продавали некие артефакты. Например, мой волос, использованная салфетка, забытая и где-то оставленная ручка. Самый дорогой лот — пожеванная мной жевательная резинка, как было написано, с ароматом поцелуя Ярослава. Так вот, отгонять от меня всяких непонятных девиц — правильно, а вот влезать в мои дела — нет. Решаю не ставить ее на место грубо, так как Марина — сотрудник ответственный, старательный и очень мне полезный. Решаю просветить и объяснить, для чего нужен мне этот букет. Все-таки моя цель — успешная сделка с Звягинцевым. Успокоившаяся Марина обещает подобрать правильный букет и сразу заказать, как только я скомандую. Правда, она долго думает над тем, что я прикинулся папой чужого ребенка, но ничего, ей сейчас будет не до этих мыслей. Проделываю в офисе колоссальную работу. Соответственно, также нагружаю свою помощницу, ибо нефиг. Пусть ее светлая голова будет занята делом, а не мыслями о соперницах. И пусть я объяснял ей, что не собираюсь делать из сотрудника любовницу, Марина все равно надежды не оставляет. Также подготавливаю документы к заключительной сделке с Звягинцевым. Вношу правки из-за некоторых появившихся изменений. Обзваниваю других партнеров, договариваюсь. Как только мы встретимся с Романом Андреевичем в следующий раз, все будет готово. По пути домой не смог не заехать в торговый центр и не зайти в отдел для детей. Вот стою и думаю, что я тут делаю? Все просто. Очень захотелось сделать малолетней нарушительнице спокойствия целого элитного поселка какой-нибудь подарок. Вот только какой? Игрушку? Украшение? А может, своего домашнего питомца, пусть его мучает, а не заставляет страдать животных соседей. Правда, не уверен, что у малявки есть место, где держать того же щенка. Видел их маленькие домики, да и мама может быть против. И тем более не знаю, какие животные Даше нравятся. Не удивлюсь, если дать ей выбор, она динозавра попросит. Нет, живность покупать не стану. А что тогда? В голову больше приходят вещи, подходящие для мальчиков. Стою как дурак по центру магазина с игрушками. Ко мне даже продавщицы несколько раз подходят и предлагают помощь. А когда все же соглашаюсь на помощь, они начинают расспрашивать, для кого подарок. А потом предлагают разные куклы, карандаши, пластилин. Все не то. Может, Даша куклам и обрадуется, но она явно не из тех девочек, кто от этого фанатеет. Я в ее возрасте, помню, о роликах мечтал. Хм, а что? Она носится по поселку, как угорелая, так будет успевать влезать в переделки еще больше, и места много не занимают. Сразу вспомнился Яралаш. Повесил коньки на гвоздик и висят весь год, не то что лыжи. Мне подбирают в магазине роликовые коньки с раздвижной ступней под разные размеры. То, что нужно. Надеюсь, мелкая обрадуется. А если дело со Звягинцевым пройдет как надо, то, думаю, свожу хулиганку в торговый центр, и пусть сама выбирает, что захочет. С хорошим настроением уезжаю в наш поселок. Заезжаю во двор через автоматические ворота, паркуюсь. Со стороны бассейна доносится радостный клич Даши. А затем на поверхность поднимается фонтан брызг. Не сомневался, что она тут. Подробностей не вижу. Бассейн от парковки огорожен композицией декоративных кустов. Поэтому сколько девочка пригласила сюда друзей, пока непонятно. Иду к бассейну сразу с подарком, намереваясь порадовать малявку. Но когда подхожу к месту действия достаточно близко, чтобы разглядеть происходящее во всех подробностях, замираю. «Это что?» — заторможенно вопрошаю негодницу, не веря, что она это сделала.